Глава 12. «Это очевидно, товарищ генерал-майор. Мой 12-й истребительный полк прикрывал бомбардировщики, которые как раз и наносили удар по передовым частям Гудериана». «И как? Прикрыли?» «Частично», — признался Максим. «На нас навалилась без малого эскадра мессеров. 90 машин против наших 40. 17 истребителей И-16 и 23 СБ. Но мы дрались до конца». «Знаю про этот бой», — кивнул Васильев. «Вчера по рации получили сведения. Героический бой. Для тебя лично сообщаю, что на аэродромы вернулось 7 истребителей и 10 бомбардировщиков. Мы как раз хотели о поддержке с воздуха договориться, но... Твой полк, лейтенант, вместе с остатками дивизии улетел в тыл. На доукомплектование». «Ясно», — пробормотал Максим. «Значит, мне теперь с вами к своим пробиваться». «Правильно мыслишь. Что умеешь на земле, лейтенант, кроме как давать ценные советы генералам?» Комдив едва заметно усмехнулся. «Разрешите доложить, товарищ генерал-майор?» — вытянулся Латышев. «Давай, разведка». «За время, проведенное с нами, младший лейтенант Николай Свят проявил себя с самой лучшей стороны. Да что там, прямо скажу, он прирожденный разведчик и боец. Мало того, что лично уничтожил немецкую разведку в количестве 3 человек, и завладел их оружием. Так чуть позже захватил 2 немцев на мотоцикле, которые везли обед на передовую. Обед достался нам, и это было очень вовремя». «А немцы?» — спросил комдив. «Вы что, пленных сюда притащили?» «Никак нет, товарищ генерал-майор». «Расстреляли?» «Мы их раздели до трусов и оставили в лесу», — сказал Максим. «В таком виде они не скоро доберутся к своим, если вообще доберутся». Комдив хмыкнул, но промолчал. «Также товарищ младший лейтенант посоветовал взорвать железную дорогу и был инициатором засады, в которой мы уничтожили взвод немцев, усиленный танком, и захватили грузовик «Опель». При этом танк подорвал лично он, метнув под гусеницы связку гранат. Больше того, когда пришла пора собирать трофеи, именно младший лейтенант Свят догадался, как снять с немецкого танка пулемет. Никто из моих красноармейцев не смог, включая меня. А он смог». «Да ты герой, младший лейтенант», — искренне сказал Васильев. «Хоть и стратег. Готовь дырку для ордена. И ты, Латышев, готовь. Вместе со списком тех, кто особо отличился. И принимай роту. Назначаю тебя командиром». «Слушаюсь, товарищ генерал-майор», — снова вытянулся Латышев. «Да хватит тебе тянуться», — проворчал комдив. «Не на плацу. Пополнения нет, сам понимаешь. Поэтому обходись тем, что есть. Товарища младшего лейтенанта даю тебе в подчинение. Взводным. Примешь неполный разведвзвод, лейтенант?» «Так точно. Приму, товарищ генерал-майор», — ответил Максим. «Спасибо за доверие». «Дивизия большие потери понесла», — вздохнул Васильев. «Если 30% в строю осталось, это хорошо. С боеприпасами, продовольствием и всем прочим тоже дело швах. Что до прорыва и удара в стык, благодарю за совет, лейтенант, но все это мне известно и без тебя. Однако приказ должен исходить от командующего армией товарища Кузнецова Василия Ивановича. Полученные вами разведданные я ему, разумеется, передам сегодня же. Все, свободны». Максим и Латышев отдали честь, повернулись кругом через левое плечо и покинули блиндаж. По сведениям, которые Максим получил от Кира, уже сегодня, 14 сентября, отдельные передовые механизированные части Гудериана и Клейста должны соединиться в районе Лохвицы. А 15 сентября крышка киевского котла захлопнется окончательно. Дальше положение для окруженных советских армий будет ухудшаться с каждым днем. «Хреново дело», — сообщил Максим Латышеву, когда они вышли от комдива. «Это ты о чем?» — не понял тот. «О прорыве к своим. Надо выдвигаться прямо сегодня, в самом крайнем случае завтра, иначе много людей потеряем. Катастрофически много». «Мы на войне», — философски заметил Латышев. «Здесь потери неизбежны. У меня вон от роты едва взвод остался». «Но их можно уменьшить». «Сильно ты их уменьшил, когда ваши 17 ишачков с почти сотни мессеров схлестнулись. Бомбёры я не считаю». «Это другое», — сказал Максим. «Да ну! И почему это?» «У вас был приказ, и вы его выполняли. Мы тоже сначала дождемся приказа. Что здесь непонятного? Комдив ясно сказал. Разболтался ты в своих партизанах». «Да», — вздохнул Максим. «Наверное, ты прав. Действительно разболтался. Привык, что сам себе командир». «Отвыкай. Хотя...» «Что?» «Мы же разведка. Свободы действий у нас поболее, чем у остальных. Опять же, инициатива хоть и наказуема, но никто ее не отменял». «Понял тебя», — сказал Максим. «Тогда слушай, проявляю инициативу. Сколько бойцов в роте осталось?» «С нами 20. Еще 6 тех, кто прибился из других частей. Их пока не считаем. Я вот что предлагаю. Выделить, скажем, 5 бойцов и сформировать особый разведывательно-диверсионный отряд под моим началом. Подчиняться будем непосредственно тебе. Задача — разведка и диверсии. Как раз и форма пригодится, которую мы с немцев сняли вместе с Опелем». «Партизанец собрался?» — догадался Латышев. «Почему бы и нет? Я это хорошо умею. А в общем строю от меня толку мало. Если, конечно, это не боевой строй истребительной эскадрильи. Точнее, порядок». Лейтенант вытащил трофейную пачку сигарет, обнаружил, что они кончились, выругался. Смял пачку, бросил. «Курить охота», — сообщил. «Бросай курить, вставай на лыжи», — посоветовал Максим. «Издеваешься», — констатировал Латышев. «Ты, небось, уже и объект для диверсии наметил?» «Есть мысль», — подтвердил Максим. «Что ж, давай попробуем. Только не маловато? 5. Полотделения всего». «Больше-то все равно нет. Но если позволишь мне самому отобрать этих 5, буду благодарен». Максим оказался прав. Всех 6, кто прибился к разведроте во время рейда, разобрали по другим подразделениям. Даже танкиста. Тот оказался заряжающим, а в экипаже 34-ки был как раз некомплект. Пришлось отдать. Что делать? В дивизии остро не хватало артиллеристов, связистов, красноармейцев других специальностей. А тут вот они. «Ничего», — утешил Латышева Максим. «Нас мало, но мы в тельняшках». «Кто в тельняшках?» — не понял лейтенант. «Так наши военные моряки говорят, когда им приходится сражаться в пехоте». «А-а-а», — глубокомысленно сказал Латышев. «Понятно. То есть нас мало, но связываться с нами себе дороже?» «Именно». «Мне нравится», — улыбнулся лейтенант. «Мне тоже. А главное, все чистая правда. Пусть, суки, нас боятся». К назначению нового комзвода бойцы отнеслись с энтузиазмом. За то короткое время, что Максим провел среди них, он успел заработать репутацию удачливого и умелого командира, с которым не пропадешь. «Это необычный взвод, сразу предупреждаю», — объявил Максим. «Диверсионно-разведывательный отряд. Максимум риска и урона врагу. Минимум шансов остаться в живых. Зато адреналин аж из ушей потечет. Для тех, кто не знает, объясняю. Адреналин — это такое вещество, гормон, который вырабатывает наш организм в минуту опасности. Каждый наверняка помнит, как перед боем потряхивает. Да и после боя тоже. Вот это и есть адреналин. Некоторые так привыкают, что специально ищут опасность, чтобы адреналин выработался. Мы же будем специально искать врага. Искать, находить и уничтожать. Ордена медали всем обещаю. И живым, и мертвым». «Кстати, об орденах-медалях», — сказал Латышев. «Списки на награды за успешное выполнение заданий я комдиву подал. Обещал никого не обойти». «Ура!» — дружно откликнулись все 18 человек разведроты. Латышев выстроил бойцов на плацу. Уже давно рассвело. Воздух пах дымом костров и осенью. «В отряде будет всего 5, — продолжил Максим. «Для начала. Я 6. Отбирать буду из добровольцев. Кто готов вступить, шаг вперед. Все 18, как один, шагнули вперед. «Орлы!» — сказал Латышев. «Горжусь! А? Орлы ведь, Коля!» «Орлы!» — согласился Максим. «Спасибо за доверие, товарищи! Сержант Найденов, рядовые Гринько и Прокопчик, выйти из строя!» Трое вышли. «Отойдите в сторонку», — не по уставному сказал Максим. Найденов, Гринько и Прокопчик отошли. Остальные смотрели на них с завистью. Максим прошелся вдоль строя, вглядываясь в лица и вспоминая, как вел себя тот или иной красноармеец, минувший ночью. Его внимание привлек крепкий широкоплечий боец с кавказскими чертами лица. «Пулеметчик», — вспомнил Максим. «Хорошо из Дегтярева бьет. Точно, и патроны зря не тратит. К тому же сильный, нес пулемет как тросточку. А в нем, между прочим, 12 кило веса». «Фамилия?» — спросил он. «Герсами!» — ответил тот с характерным акцентом. «Грузин?» «Да, Мегрел». «Как звать?» «Муса». «Спортом занимался?» «Вольная борьба, первый разряд». «Очень хорошо. Хочешь быть в отряде?» «Хочу, товарищ командир». «Выходи». «Есть!» «Итак, что мы имеем? Сержант Найденов, замком взвода. Соображает быстро, авторитетный. Взрывник. То, что надо. Рядовой Гринько. Исполнительный, умеет тихо передвигаться. В деле с захватом продовольствия показал себя с лучшей стороны. В ночном бою тоже не подкачал. Самое главное, Найденова и Гринько я уже знаю и могу на них положиться. Рядовой Прокопчик. Про таких говорят... Маленький да удаленький. Кого-то он мне напоминает. О, вспомнил. Диего Марадонна. Великий аргентинский футболист последней четверти 20 века. Невысокий, ловкий, подвижный, как ртуть. Даже в лице что-то общее у них есть. Хотя Марадонна аргентинец и брюнет, а Прокопчик — чистый русак. Интересно, как его зовут? Надо будет узнать. Взрывник. Внимательный. Пожалуй, ростом все таки чуть пониже Марадонны, но это хорошо. Маленькие не так заметны. Герсамия. Борец-разрядник. Редкость. Еще и пулеметчик. Хорошее сочетание. Еще один нужен. Хорошо бы снайпера. Так где же его взять? Внимание Максима привлек среднего роста красноармеец. Подтянутый, широколицый, с характерным узким разрезом глаз. «Фамилия?» Остановился перед ним Максим. «Рядовой Николаев!» «Имя?» «Иван!» «Откуда ты, рядовой Иван Николаев?» «Якутия!» «Охотник?» «Есть маленько!» По-русски Николаев говорил хорошо, чисто, даже певуче. «Значит, с ножом хорошо обращаешься?» «Какой якут без ножа?» Даже слегка обиделся Николаев. «Покажи!» «Что?» «Нож?» Якут достал из ножен на поясе нож, протянул обухом вперед. Максим когда-то держал в руках настоящий якутский нож с прямой рукоятью, заточенной особым образом, с выгнутой одной стороной клинка и вогнутой другой. Этот был такой же. Максим отдал нож и отметил, как ловко одним движением Николаев вернул его в ножны. «А стреляешь как? Хорошо?» «Проверьте, товарищ командир!» «Обязательно проверю. Всех проверю!» «Выходи из строя, Николаев. Шагай к остальным!» Николаев присоединился к Найденову, Гринько, Прокопчику и Герсамии. Максим повернулся к Латышеву. «У меня все, товарищ лейтенант. Разрешите взять трофейное оружие и боеприпасы и приступить к занятиям со взводом?» «Разрешаю. Потом меня найдешь, доложишь. Заодно побеседуем». «Есть!» Максим четко откозырял, повернулся к пятерым отобранным бойцам. «В одну шеренгу! Становись!» Красноармейцы мгновенно выстроились по росту. На правом фланге — самый высокий Найденов. На левом — самый маленький Прокопчик. «За мной! Шагом марш!» Ночные трофеи взвод не сдал. Да из чего бы? Что в бою взято, то свято. Оставили свое оружие, взяли немецкие винтовки, два имевшихся МП-40, один пулемет МГ-34, три пистолета «Вальтер», патроны. Стрельбище во временном расположении дивизии не имелось, поэтому отправились на ближайшее поле, прихватив два десятка пустых консервных банок и патронные деревянные ящики для импровизированного стола. Там, в поле, Максим провел занятия по изучению оружия. Ничего сложного в этом не было, поскольку основные части любого стрелкового оружия одинаковы. Затвор — он везде затвор. Предохранитель — предохранитель. А прицельная планка с мушкой — прицельная планка с мушкой. Тем не менее, занятия были необходимы, поскольку Максим хотел, чтобы бойцы владели маузером, МП-40, немецким пулеметом и пистолетом, если не в совершенстве, то близко к этому. «Значит так», — сказал Максим. «Патроны нам пригодятся в бою, поэтому сейчас бережем. Но я хочу посмотреть, на что вы способны. Поэтому устроим что-то вроде соревнования. Сначала пистолет «Вальтер» П-38. С устройством вы уже знакомы. Рядовой Герсамия». «Я». «Обозначить чертой на земле линию огня». «Есть». «Остальным найти палки или ветки. Вон опушка рощи рядом. И на 30 шагах отставить. На 20 шагах. Рано вам на 30. На 20 шагах устроить мишени. А именно, палку воткнуть в землю и сверху насадить консервную банку. Мишень должна быть примерно высотой мне по грудь», — он показал. «Выполнять». Через 5 минут все было готово. «Отлично». Максим взял пистолет, вышел к линии огня. «Вы все опытные красноармейцы, побывавшие в боях, поэтому начинаем мы с пистолета, а не с автомата и винтовки, как делается для зеленых новичков. Потому что стрелять из пистолета труднее, чем из других видов стрелкового оружия. Начнем со стойки и хвата». Максим объяснил, что пистолет можно держать как одной рукой, так и двумя. В Красной Армии в подавляющем большинстве случаев учат держать одной рукой и, соответственно, стоять боком к мишени. Тело прямое, рука с оружием прямая, на уровне глаз, другая рука опущена вдоль туловища. «Но лично я предпочитаю двуручный хват и другую стойку. Смотрите, вот так. Оружие в той руке, которая у вас основная, в данном случае в правой. Взводим, снимаем с предохранителя. Указательный палец вдоль ствола. Левая рука обхватывает правую вот так, поддерживает ее. Правая нога дальше левой, левая чуть согнута. Это для того, чтобы отдача уходила в правую ногу и легче гасилась. Тело ровно. Поднимаем пистолет на уровень глаз. Ловим мишень в прицел, точно так же, как при стрельбе из винтовки. Плавно жмем на спусковой крючок. Пах! Консервная банка на палке в 20 шагах отозвалась металлическим звуком, когда пуля пробила ее. «Вот так», — сказал Максим. «Ставим пистолет на предохранитель и передаем товарищу. Всем по 2 выстрела. Однако на самом деле не важно, как вы держите оружие и пистолет в частности. Главное — попадать куда надо. Например, так». Максим выстрелил от бедра, банка звякнула и крутнулась на палке. «Ах!» — восхищенно воскликнул Герсамия. «Тоже так хочу!» «Научу, если патроны будут», — пообещал Максим. «А пока запомните главное. При такой стрельбе целиться нужно совсем иначе, по стволу. Чувствовать, куда он направлен. Для этого проводить мысленную линию от среза дула к мишени. В горизонтальной плоскости это не очень трудно сделать. Другое дело — вертикальный. Тут все на опыте и ощущениях. Чуть позже покажу». Как и предполагал Максим, стрельба из пистолета далась бойцам трудно. С первого выстрела попал в банку только Николаев. Со второго — Николаев и Найденов. Остальные промазали. Для стрельбы из МП-40 мишени с банками перенесли еще на 5 шагов дальше. Сначала били одиночными, потом короткими очередями по 3 патрона. Стоя. Ожидаемые результаты при стрельбе одиночными оказались выше. Потом все, кроме Максима, попробовали пулемет. Здесь недосягаемым оказался Герсамия. И, наконец, взяли в руки маузеры. На 50 шагах с первого выстрела в банке попали трое. Николаев, Найденов и Гринько. Прокопчик с Герсами поразили цель со второго. На 70 с первого — Николаев, остальные со второго. На 100 шагах с первого — Николаев, со второго — Найденов и Герсами. Прокопчик и Гринько промазали и вышли из игры. Перенесли на 150 метров. С этого расстояния, примерно 70 метров, определил Максим, многострадальные банки превратились в малозаметные пятнышки. Якут Николаев снова не подвел и сшиб мишень с первого выстрела. Найденов задел банку со второго. «Неплохо», — сказал Максим и приказал поставить мишени на 200 шагах. Тут уже Николаев попал только со второго выстрела, а Найденов не попал вовсе. «Не переживай, солдат», — сказал ему Максим, выходя к линии огня. «Дай-ка мне». Найденов передал ему маузер. Максим скинул винтовку к плечу и выстрелил. Сразу, почти не целясь. Консервная банка кувыркнулась в воздухе и упала в стерню. «Лихо, товарищ лейтенант», — уважительно заметил Найденов. «Хорошо учат стрелять наших летчиков». «На самом деле только общая стрелковая подготовка», — сказал Максим. «Но я много тренировался». «А на 250 шагов?» — с бесстрастным лицом спросил Николаев. «Давай, Якутия», — согласился Максим. «Стрелять так стрелять».